встретил меня недружелюбно. «Что вы хотели?» — сухо осведомился он. «Я хотел бы поговорить со следователем Ланько». Сержант посмотрел на меня так, как будто обнаружил слизняка в стоявшем перед ним салате. «Зачем он вам нужен?» «У меня есть информация для следствия». Дежурный озабоченно вздохнул и поднял телефонную трубку. «Борис, это Сушков. Где у нас Ланько? Скажи ему, чтоб спустился. Тут к нему просится этот самый, близкий знакомый гражданки Буцинской. Хочет что-то сообщить». Я отошел к окну. В этот раз майор не заставил себя ждать. Показавшись на лестнице, он махнул мне рукой и бросил постовому: «Это ко мне». Я миновал вертушку и поднялся вслед за Ланько на третий этаж. «Ну, что опять произошло?» — спросил он, когда мы зашли в его кабинет. Я поведал ему о вчерашних выстрелах в лесу. «Интересно», — хмыкнул майор. «Очень интересно. Что же твой пес там такого раскопал, что в него кому-то понадобилось стрелять? А ты уверен, что стреляли именно из ружья, что это не был просто какой-нибудь пугач или еще что-либо подобное в этом роде? Из пугача собаку не убьешь», — заметил я. «А пса убили. Можете проехать и посмотреть». «Проедем», — кивнул следователь. «Обязательно проедем. И сделаем это безотлагательно, прямо сейчас, пока следы еще свежи». «Неожиданный поворот, очень неожиданный. Посиди-ка пока здесь». Ланько выскочил в коридор, оставив меня наедине с сейфом, столом и двумя стульями, составлявшими его служебный антураж. Я расслабился, положил ногу на ногу и сплел руки на груди. Перед моими глазами снова проступили картины вчерашнего похода. Вот я иду вслед за Нигером, вот он попеременно оглядывается на меня, вот останавливается, принюхивается, вот раздается выстрел. Сзади грохнуло. Я вздрогнул и едва не свалился со стула. Хлопнувший дверью Ланько с удивлением посмотрел на меня. — Ты чего? — Да так, — смущенно отмахнулся я. — Нервы! Вы слишком неожиданно вошли. — А-а-а, ну извини. Я за тобой. Поехали. У входа в отделение урчал желто-синий УАЗик. Возле него стояли два молодых сержанта. Заметив нас, они влезли на заднее сиденье. Я присоединился к ним. Ланько занял место возле водителя. Попетляв по лабиринтам Навалинских улиц, мы вырулили на ведущую к лесу дорогу. Впереди замаячила черная сгорбленная фигура. «Гомончиха», — отметил про себя я. Водитель попиликал клаксоном, старуха посторонилась. Я вжался в угол и украдкой посмотрел на нее через заднее окно. Гомончиха настороженно взирала нам вслед. — Странная особа, — проговорил я. — Вылитая ведьма. — Странновато, — обернувшись, согласился Ланько. — Но насчет ведьмы это ты зря. Впрочем, если в хорошем смысле от слова «ведать», то ради бога, а если в смысле чего-то недоброго, то здесь ты, братец, не прав. — Не прав? — удивленно вскинул брови я. — А вы в курсе, что они рассказывают? — в курсе, — кивнул майор. — Но за те 5 лет, что я здесь работаю, вреда за ней не числится никакого. А вот польза, напротив, есть. Пару раз она нам здорово помогла. — Это когда распутывали убийство директора рынка? — откликнулся шофер. — Не только, — ответил Ланько. — Было еще одно дело. Если бы не она, мы бы так и остались бы в тупике. И как она только нащупала этот след? Лично я в спиритизм не верю, но применительно к ней это особый случай. Думая, что сейчас последуют подробности, я подался вперед. Но майор больше ничего не сказал. Он повернулся к лобовому стеклу и молча воззрился на дорогу. Доехав до тропиночной развилки, УАЗик остановился. — Дальше пойдем пешком, — скомандовал Ланько. Мы вылезли наружу. Ступив на землю, я вдохнул полной грудью. Свежий, наполненный хвойным ароматом воздух после спертого, пропитанного куревом дышева машины оказался как нельзя кстати. У меня приятно закружилась голова. — Ну иди, — обратился ко мне майор, — только постарайся следовать так же, как шел вчера. — А по-другому и не получится, — заметил я. Тропинка на болото всего одна. Тем лучше. Я двинулся вперед. Оперативники последовали за мной. Несмотря на то, что в разгар дня лес не казался таким унылым и недружелюбным, как в сумерках, я все же испытывал некоторую робость, вступая снова в его владение. То, что я был не один, конечно, добавляло мне уверенности, но не настолько, чтобы ощущать абсолютное бесстрашие. Пристально вглядываясь в каждое дерево, в каждый куст, чутко прислушиваясь ко всем долетавшим до меня звукам, я, наконец, добрался до места, где убили нигера. Но здесь меня ждал сюрприз. Труп собаки исчез. Я растерянно огляделся по сторонам. Может, я пришел не туда? Может, это совсем другое место? Да нет, не похоже. Место то, однозначно то. Вот здесь я стоял, когда в меня стреляли. Вон кусты ежевики, за которыми я прятался. Тело убитого пса лежало там. Хм, странно. На устилавшей этот пятачок листве не было ни капли крови. А ведь из головы нигера она хлестала ручьем. А, впрочем, стоп. Что-то в этой листве было не так. Какая-то она была не такая. Я подошел поближе. Вот оно в чем дело. Она не примята. Она выглядит так, словно ее свалили сюда совсем недавно. Я присел на корточки и принялся разгребать увядший древесный покров. Земля под листьями оказалась рыхлой, как будто ее недавно вскапывали. А может, ее и вправду перекопали, чтобы скрыть следы крови? Я поднял глаза. Оперативники выжидательно смотрели на меня. — Труп собаки кто-то забрал, — сказал я. — А ты уверен, что он здесь был? — Уверен, — твердо проговорил я и указал на признаки уничтожения следов его пребывания. Ланько присел рядом со мной. — Угу, угу, — замычал он, вороша листву и пробуя на ощупь землю. — Ладно, допустим. Вспомни хорошенько, когда ты сюда шел, ты не слышал за спиной какого-нибудь шелеста, хруста веток? — Нет, — ответил я. — У тебя не появлялось ощущение, что за тобой кто-то следит, что тебя кто-то преследует? — Да как вам сказать, — пожал плечами я, — объективно — нет, субъективно — да. Майор нахмурил брови. — Поясни. Я кашлянул и, мучаясь неловкостью, опустил глаза. — Понимаете, места здесь довольно жуткие. Мне известны легенды о Любавиной топи. И когда идешь здесь затемно, да еще в одиночку, собака не в счет, в голову поневоле лезет всякая чертовщина. — Призраки, демоны, лешие! — хохотнули сержанты, но под воздействием строгого взгляда Ланько тут же умолкли. Майор снова повернулся ко мне. — Пока вы сюда шли, пес не проявлял какого-нибудь беспокойства? — До этого места нет, — ответил я. — А здесь — да. Похоже, он кого-то учуял. Он остановился, принюхался. В какую сторону он принюхивался? — Вправо. — Туда? — уточняя, указал рукой Ланько. — Да, — подтвердил я. Выстрел раздался оттуда, оттуда. «Так, угу», — задумчиво пробормотал майор и потер пальцами подбородок. Его глаза заблестели. Было заметно, что в его голове вовсю работает мысль. Ланько поднялся на ноги и, заложив руки за спину, не спеша прошелся по кругу. — Так, хорошо. Продолжим, — сказал он, снова подойдя ко мне. — Теперь постарайся как можно точнее реконструировать все то, что произошло после выстрела. Что ты делал, что ты видел, что ты слышал. Все до самых мельчайших подробностей. Ясно? — Ясно, — кивнул я. Выполнить просьбу следователя мне не составило никакого труда. Детали вчерашнего происшествия впечатались в мою память настолько глубоко, что я, наверное, не смог бы их забыть даже при всем желании. Я показал, как я упал, как полз по земле, как прятался за кустами, как осматривал тело убитого пса и как продолжил свой путь к болоту. — С этим пока погоди, — остановил меня Ланько. — Давай сначала закончим здесь. — Значит, больше выстрелов не было? — Не было. — Угу, так. — Вот ты говоришь, что слышал удаляющиеся шаги. — А ты не мог бы охарактеризовать их поточнее? Какими они были? — Бегущими, просто спешащими, семенящими, степенными? Я озабоченно выпятил губу. Несмотря на то, что звук шагов я прекрасно помнил, отнести их к какой-либо из названных категорий я не смог. Шаги как шаги, обычные, немедленные, небыстрые. Я растерянно пожал плечами. — Кому они больше подходили? — продолжал допытываться Ланько. — Женщине, мужчине, старику, ребенку. Я снова пожал плечами и помотал головой. Легкими они были или тяжелыми? Я развел руками и виновато улыбнулся. Майор вздохнул и обратился к сослуживцам. — Внимательно все осмотрите. Искать следы, гильзы, окурки, спички, сигаретные пачки, а также другой мусор, если видно, что он брошен недавно. Задача ясна? — Так точно, — отрапортовали сержанты. — Выполняйте. Ну а мы с тобой пройдем дальше. Я кивнул и повел следователя к Топи. Пробыли мы там недолго. Я показал, где ходил, где высматривал улики, но о подробностях своего позорного бегства, конечно, умолчал, объяснив причину своего ухода с болота так. — Стемнело. Стало ничего не видать. Майор угукнул, осмотрелся и жестом предложил мне следовать обратно. — Мы здесь поработаем, — пообещал он.